Какая-то перебравшая, разлохмаченная блондинка пыталась что-то нечленораздельно петь в один микрофон с Журбиным. Его это, похоже, не удивило по причине типичности случая. Среди интеллигентно отдыхающих в самоваре была молодая актриса Алла Клюка с московскими друзьями. Алла Клюка получила известность по фильму «Серп и молот», перебралась из Белоруссии в Америку всего 3 года назад, потому что вышла замуж. Муж – изобретатель, и свой высокоразвитый технический ум тренирует даже на собственном ребенке. Это он настоял на том, чтобы мальчику, родившемуся 2 года назад, дали имя, которого не отыскать ни в одном справочнике мира – Кибо. Что это означает, не знает даже мать ребенка. Пока, по ее словам, Алла работает как бэби-ситтер у Кибо в Нью-Йорке, а как актриса пока только в России. Я не пробовала искать здесь работу, боюсь оступиться. Последний фильм «Клюки» «Из ада в ад», режиссер Астрахан, 1996 год, выдвигали на «Золотой глобус», премию американского фестиваля зарубежного кино, как немецкую картину, снимавшуюся в Белоруссии. Ближе к ночи самовар стал затухать. Официанты расчищали столы, пианист дал отходную, в Утесовскую затихает Москва. Оставшиеся самоварские бойцы с энтузиазмом, но не стройно и фальшиво грянули: «Ну что сказать вам, москвичи, на прощанье». На прощание подошел человек, представился фотографом Максимовым и показал маленькую эмигрантскую газетку со статьей о себе. «Мой снимок Софи Лорен обошел весь мир», — сказал он. Сексапильный Лорен мутно смотрит с серого снимка. Этот человек здесь живет прошлым. Эскизный портрет небольшой группы бывших советских дополняет рассказы о тех, кто не был в тот вечер в самоваре или не ходит туда по принципиальным соображениям, но о ком пишут русские газеты и говорят в эмигрантских кругах. Например, о поэте Кузьминском, который любит встряхнуть творческую тусовку, появляясь на людях в полуголом виде. Или о писателе Наврозове, обожающим устраивать скандалы в русскоязычной прессе. В свое время встречу с читателем он сопроводил объявлением следующего содержания: «Лев Наврозов является одним из самых выдающихся умов человечества. Развлечения такого рода время от времени случаются среди русских. Слухи о них быстро расходятся по Нью-Йорку, как круги по воде от брошенного камня, но не имеют серьезного значения. Интеллектуалы на квартире у писателя Генниса 2 раза в год устраивают праздники «Маевка» и «Хэллоуин». А так в основном работает с более озабоченными, чем в России, лицами, на которые время от времени в меру привычки и умения напяливает американский 32-зубый смайл. Все окей. Самая колоритная и интересная фигура русской эмиграции, которую я встретила в Нью-Йорке, Марина Ковалева. Небольшая, можно сказать, маленькая женщина, о которой говорят с разными интонациями. «О, это же Ковалева! Ну, это Ковалева! Кошмар, а не Ковалева!» И дальше следует крепкие выражения неамериканского происхождения. Но именно этот противительный союз употребляет все, когда ругают Ковалеву. Потому что именно Ковалева в меру богатая и не в меру сумасшедшая. Именно Ковалева, меняющая шляпки разных фасонов по нескольку раз в день. Именно Ковалева, опекающая детей всех своих любовных заблуждений, способна сделать то, что не делают даже здоровые мужики. Она типичная бизнес-вумен, раз и навсегда усвоившая правила этого ремесла. Как то в бизнесе нет условий для тренировки, а значит, надо прыгнуть выше своей головы, чтобы потом подтягиваться.